Глава 5. Уроки. Арлинг бежал так быстро, словно за ним гнались пайрики. Тело со свистом рассекало воздух. Горячие поцелуи сикелийского солнца пролетали мимо. Кровь гулко стучала в висках, а ноги едва касались земли. Бежать быстрее у него бы не получилось. Однако его скорости все равно не хватало. Шелковая лента, привязанная к шее, легко развивалась по ветру, но ее кончик по-прежнему задевал старые булыжники крепостной стены. Шелк почти неслышно царапал потрескавшийся от времени кирпич, но ему казалось, что скрипело его сердце. Еще рывок, и оно тоже покроется трещинами и выбоинами, как эта древняя стена, по которой он бегал каждое утро. А ведь Иман грозился сделать ленту еще длиннее тех 10 салей, что летели сейчас за его спиной. В таком случае ему точно придется отрастить крылья. Иногда Ригарди казалось, что он бегал по этой стене целую вечность. Сколько прошло лет на самом деле, он не помнил. 2, 3, а может 4 года. Но стена появилась в его жизни уже на следующее утро после того памятного дня, когда Иман разрешил ему стать 5-м учеником. Арлинг был собой недоволен. Впереди чувствовалось приближение сторожевой башни, у подножия которой заканчивался маршрут его утренней пробежки, а он так и не добился желаемого результата. В голову пришла мысль сделать еще один круг, но на главной крепостной стене уже менялся караул, а значит, ему пора было возвращаться в школу. 20! Прокричал Гасан и кинул в него камень. Его смена приходилась на утренние занятия Ригарди, и он давно стал его постоянным зрителем. Камешек упал с высоты в 10 салей, коснулся стены в 3 местах и, отскочив от земли, забился в трещину кирпичной кладки, на вершине которой стоял Арлинг. Кучьяр мог бы и промолчать. 20 касаний – это было слишком много. На прошлой неделе лента опускалась у него всего 8 раз. Вот если бы Иман разрешил ему заниматься на другой стене, той, на которой несли службу стражники из крепостного гарнизона, шелковая лента ни разу бы не коснулась поверхности. Ведь нестись по гладким камням было куда легче, чем по дряхлым булыжникам. Арлинг не знал, зачем кучьеры оставили старую стену после того, как внутри нее возвели другое, более прочное ограждение. Новая стена была в 2 раза выше старой и состояла из нескольких слоев кладки, соединенных поперечными ограждениями. Ее внешняя сторона была укреплена массивными камнями, привезенными из соседнего шибана. Старая линия стен, составляющая внешний круг обороны города, было построено древними еще до того, как крепость заселили кучьяры, и выглядела игрушечной на фоне своего гигантского брата. И хотя Иман говорил, что она служила серьезным препятствием на пути к главной линии обороны, Ригарди без колебаний разрушил бы ее до основания. Прошел не один месяц, прежде чем он смог пробежать первый круг, не споткнувшись и не ободрав колени о каменные выступы. Позже Иман заставил его выучить не только расстояние между сторожевыми башнями, которые пересекали внешнюю стену каждые 30 салей, но и ширину рва, окружавшего крепость. Прыгая по выбоинам и неровностям, Арлинг старался не думать о том, что будет, если он споткнется и упадет. Несмотря на то, что высота внешней стены была небольшой, от 3 до 5 салей, падение обещало быть неприятным. Пространство между стенами было утыкано острыми кольями, а жидкая грязь, заполнявшая ров вокруг крепости, не оставляла шансов выбраться из нее самостоятельно. С внутренней стены ров почти не был виден, и разглядеть с нее человека было трудно, тем более услышать его крики. Наверху оглушающе свистел ветер. Арлинг не знал, зачем понадобилось возводить такие стены. Те племена керхов, которые грабили караваны, вряд ли когда-нибудь решились бы напасть на Абалидет. Для этого им не хватало ни численности, ни знаний, ни осадной техники. В соседнем Шибане давно правила дружественная династия. Может, империя опасалась вторжения песчаных стран? Отношения с ними были натянутыми. Но вот уже много лет песчаники, как их называли в Сагдарии, были погружены в гражданскую войну и вряд ли могли представлять серьезную угрозу. К тому же история Сикелии служила ярким примером того, что местные купцы всегда были склонны к мирным переговорам, предпочитая откуп, а не военные действия. Впрочем, если бы на Блидет действительно напали, то две стены его вряд ли бы защитили. Несмотря на то, что в жемчужине Миане был расквартирован целый гарнизон регулярной армии, Ригарди не верилось, что крепость смогла бы оказать сопротивление. Боевой дух и дисциплина ее защитников давно превратились в песчаную пыль. Солдаты регулярной армии больше времени проводили в тавернах, чайных, игральных и домах любви на Багряной площади, чем на службе. За свою охрану горожане предпочитали платить наемникам или выпускникам военных школ, оставляя солдат без подработки, что не улучшало отношения между служивыми и теми, кто учился в боевых школах. Пока Арлинг спускался с крепостного вала, Болидет успел проснуться и затянуть свою привычную песню. Стонали утренние молитвы жрецы, нараспев призывали отведать бодрящего напитка продавцы чая, приглушенно гудела толпа прохожих, расплывающаяся по Болидету, словно пятна жира на тонком шелке. Иман говорил, что с приходом к власти аджухамов, которых комиссия канцлера все-таки оставила править крепостью, жемчужина Миане изменилась в лучшую сторону, но для Арлинга город оставался прежним. В меру ленивым, в меру торопливым, с привычным шумом игристых фонтанов, шелестом песчинок, занесенных ветром из пустыни и благоуханием вечно цветущих садов. Но сегодня среди знакомых запахов и звуков выделялись другие. То прибыл караван из соляного города Муссаварата. Он принес с собой ароматы странствий и отголоски других миров, а вместе с ними его друзей – Финиаса, Сахара, Ола и Беркута. Сейчас Арлинг уже не боялся этого слова, так как года, проведенные вместе на огненном круге, не прошли бесследно. И хотя лучший друг у него так и не появился, и вряд ли когда-нибудь мог, одиночество перестало быть его врагом. Арлинг подписал с ним долгосрочное перемирие, которое, как он надеялся, когда-нибудь перейдет в прочный союз. Ригарди услышал болтовню Беркута, когда пробегал над северными воротами. В тот момент караван как раз входил в крепость, неспешно вливаясь в могучие потоки ее жизни. Он возвращался из Муссаварата, белого города, где, по словам Имана, даже дома строились из соли. Когда однажды Финиас попросил у учителя разрешения навестить больного отца, с которым у него долгое время были напряженные отношения, мистик не только отпустил его на целый месяц, но и отправил вместе с ним Беркута, Ола и Сахара, чтобы они могли познакомиться с крупнейшим городом Секелии. За исключением Финиаса, который там родился, ни один из избранных в Муссаварате раньше не был. Не был в нем и Арлинг, но времени для путешествия у него не было. Так считал Иман, и Ригарди ничего не оставалось, как принять волю учителя. Сейчас он уже не мог представить свою жизнь без ежедневных занятий на огненном круге, уроков в кабинете мистика на смотровой башне и работы в саду или на кухне Джайпа. Это была жизнь совсем другого человека, и Арлинг из прошлого никогда не узнал бы Арлинга настоящего. И не только потому, что его глаза скрывала повязка слепого, волосы потускнели под секелийским солнцем, а кожа покрылась темным загаром, делающим его похожим на Кучияра. Ригарди по-прежнему не верил в себя, зато научился доверять другим. И прежде всего, учителю, который не переставал удивлять его, открывая новые горизонты. О существовании многих из них Арлинг не подозревал, даже когда был зрячим. Прошлое осталось мутным пятном грозового облака за порогом нового дома. Он наглухо закрылся от него, оставив себе лишь малую часть, которая значила для него больше всего на свете. Магда поселилась в его сознании, став неотъемлемой частью новой жизни. Он бежал по крепостной стене, Фадуна летела за ним на крыльях игривого ветра. Он возился с Тагром, пытаясь вычесать из него репейник. Магда сидела рядом и плела венок из сухих стеблей ченгиля. Арлинг играл с другими учениками в кости, она бегала вокруг, подглядывая у всех, чтобы сообщить ему, как лучше ходить. Фадуна не всегда была рядом, прячась от него, когда Ригарди был противен самому себе, но такое случалось все реже. И хотя зрение к нему не вернулось, жизнь не казалась невыносимой, как много лет назад, когда Абир привез его к жарким берегам Секелии. Он все еще хотел пройти испытание смертью, но время уже не пугало, как раньше. В его распоряжении была вечность. Он научился ждать, и Магда тоже. Несмотря на то, что Арлинга еще терзала досада от того, что Иман не отпустил его в путешествие, настроение улучшалось с каждым шагом, приближающим его к школе. Финиас с ребятами уже должны были вернуться, и ему не терпелось услышать их голоса. Не кстати вспомнились незаконченные дела, и он заторопился. Хотелось пообщаться с друзьями, но ему еще предстояли двухчасовая тренировка на круге и урок по географии Сикелии с нудным шибанцем, который плохо говорил по-кучиярски, но, по мнению Имана, был лучшим в своем деле. Он еще не дошел до ворот школы, когда почуял запах пустыни, который принесли на лапах верблюды. Болтал Беркут, ему вторил Сахар, что-то поддакивал Ол. Похоже, рассказ уже начался, и Арлинг поспешил, боясь пропустить самое интересное. Наверное, Финиас докладывал учителю в кабинете смотровой башни, потому что его голоса слышно не было. Ригарди влетел в ворота, как запоздалый Тибат, и легонько хлопнул по плечу зазевавшегося Итамара, который стоял ближе всех. Мальчишка дернул себя за щеку, показывая, что Арлинг дурак, а он совсем не испугался. Но Ригарди был уверен. Кучияр вздрогнул от неожиданности. «Тссс!» – прошептал ему Арлинг и стал подкрадываться к Беркуту, который был увлечен рассказом о том, как им пришлось откупаться от керхов, напавших на караван на обратном пути. Подобрав с земли камешек, Ригарди собрался бросить им в шолоха, но сюрприз испортил Ол, который, заметив его, громко произнес без всякого чувства юмора. «Здравствуй, Арлинг! Зачем ты взял этот камень? Он слишком мал, чтобы причинить Беркуту вред, и слишком велик, чтобы он его не заметил». Ригарди замер, не зная, как отреагировать на подобное приветствие, но тут его, наконец, заметил Шолох и обнял так горячо и крепко, словно они не виделись целый год, а не один месяц. Арлинг в который раз поймал себя на мысли, что был рад тому, что мистик до сих пор никого не выбрал себе в преемнике и никого не допустил к испытанию смертью. Расставаться с друзьями не хотелось. «Привет», – просто сказал Шолох. Но в его голосе послышались странные нотки. Беркут еще не успел умыться с дороги, и Арлинг хорошо чувствовал запах его пота, который подсказывал, кучьер был чем-то взволнован. Впрочем, чувство было объяснимо. Шолох любил школу больше всего на свете, потому что если бы не Иман, прозябать бы ему рабом на эштувекских рудниках до конца жизни. О себе Ригарди мог сказать то же самое. Если бы не учитель, его голодную смерть на улицах Балидета никто бы и не заметил. И все-таки что-то было не так. Арлингу казалось, что за минувшие годы он хорошо изучил тех, кого считал друзьями, но теперь с удивлением замечал в них перемены. Беркут был болтлив и общителен, однако поток слов вываливался из него не так свободно, как прежде. Словно он тщательно подбирал слова, прежде чем выпустить их на волю. От Сахара, как всегда, пахло благовониями, но, пожалуй, чуть сильнее обычного. Будто кучьер хотел перебить ими другой запах, который Ригарди никак не давался. Страх? Тревога? Или просто волнение от возвращения в школу после долгого путешествия? Ол и вовсе вел себя странно. Не в попад вставлял целые предложения и постоянно оглядывался на Сахара с Беркутом, словно опасаясь сказать что-то лишнее. «Эй, что вы там увидели в Муссаварате? О чем не можете сказать своему слепому товарищу?» Хотел крикнуть и Марлинг, но решил дождаться Финиаса. Уж кто не станет ходить вокруг да около, так это лучший ученик Эмана. Оставалось только его найти. «Финн с учителем?» спросил он Беркута, провожая его к дому утра. Протянул мальчишка и остановился. «Нет». «Нет?» – переспросил Арлинг, удивленный столь кратким ответом. Обычно при общении с Шолохом дополнительных вопросов не требовалось, но, возможно, кучьяр просто устал от перехода по пустыне и стал невнимательным. А, возможно, Ригарди цеплялся за любую причину, лишь бы не допустить плохое предчувствие, которое дышало в затылок и наступало на пятки. «И где же он?» Беркуту потребовалось целых 5 секунд, чтобы ответить. «Финиас с нами не поехал», – медленно произнес он. «Слушай, Арлинг, я, честно, не знаю, что на него нашло. Это сложно объяснить. Из-за этих кирхов у меня с утра даже крошки во рту не было. «Давай я перекушу, а когда встретимся на огненном круге, я тебе все расскажу. Финн остался в Муссаварате, остальное потом». Слово «честно» не вязалось с тем, что подсказывали Ригарди его слух и обоняние. Интонации голоса, запах пота – все говорило о том, что Шолох лгал и хотел выиграть время для придумывания лжи, более убедительной. «Ты и Иману так скажешь?» «А мне ему нечего говорить!» – с неожиданной злостью ответил Беркут. «Он и так все знал, еще до того, как мы прибыли. Дьявол, да чего ты упрямый? В общем, у Финна заболел отец». «Я об этом знаю», – напомнил ему Арлинг. «Иначе вы бы в Муссаварат не поехали». «Не перебивай меня, или ничего рассказывать не буду», – пригрозил Шолох, отводя его с дороги, чтобы пропустить группу учеников. Очевидно, не хотел, чтобы их подслушали. Или затевал какую-то игру, правил которой Ригарди пока не знал. Учитель собирался объявить об этом сегодня вечером, поэтому рано или поздно все бы узнали. Проворчал Шолох. «Когда мы выезжали из города, Финн еще оставался с отцом, потому что тот не поправился. Он обещал догнать нас у Холустайского ключа, но так и не появился. Мы предположили, что он остался, потому что думать о том, что с Финном что-то случилось по дороге, не хотелось. А когда прибыли в Балидет, учитель сказал, что получил от него письмо. Финн сообщил, что отец скончался, и ему нужно оставаться с семьей, чтобы уладить дела. Сможет ли он вернуться в школу, никто не знает. Иман предположил, что Финиосу, возможно, придется пойти работать, чтобы расплатиться с долгами семьи, в том числе и за лечение отца. Вот так. Ничего хорошего». Слова Беркута звучали слишком убедительно, чтобы в них не поверить. Арлинг прислушался к удаляющимся шагам мальчишки и задумался, а не спросить ли Имана до того, как будет сделано объявление. То, что рассказал Шолох, было слишком не похоже на Финиоса. Лучший ученик школы имел много выдающихся качеств, но сыновней почтительности и привязанности к семье среди них не было. Хотя что ему, Арлингу, было знать о семейном долге? Его собственный отец остался в далекой Сагдарии, и у него не было ни малейшего желания знать, как он жил теперь. Правда, если бы с канцлером что-то случилось, об этом говорил бы весь мир. С неожиданной четкостью ему вспомнилась та ночь, когда он пробрался в спальню отца, чтобы выкрасть карты для принца Дваро. Ему пришлось наклониться за ключом, лежащим на груди канцлера. Даже тогда, не имея такого острого обоняния, как сейчас, он почувствовал в его дыхании яд, оставшийся после попытки недругов свести бархатного человека в могилу. Наверное, тот яд до сих пор терзал старика. Впрочем, какое ему было дело? Прошлое исчезло. Будущее никогда не наступит. Оставалось только настоящее. И в этом настоящем было очень странное исчезновение Финиаса, с которым он собирался разобраться. «Арлинг!» – послышался голос Джайпа, и Ригарди поморщился. Он совсем забыл о своих новых обязанностях, о которых ему напомнил повар, прокричав на всю школу. «Если не отожмешь масло до обеда, ужинать будешь похлебкой из помоев. Я тебе это обещаю». В том, что Джайп выполнит обещание, сомневаться не приходилось. Арлинг поспешно направился к кухне, однако дорогу ему преградил пятнистый камень. От Нарзида, как всегда, пахло сладостями. На этот раз – халвой и айраном. «Ты снял слизни из капусты?» – спросил он, выплюнув шелуху от семечек Ригарди под ноги. Конечно, Арлинг забыл о мерзких тварях, которые в этом году народились в огромных количествах, напав на огород школы. Но Нарзиду он ни за что бы в этом не признался. «Разумеется», – солгал Ригарди, намереваясь пройти мимо. Но пятнистый камень был ловким малым, несмотря на то, что в его штаны могло поместиться трое таких, как Арлинг. «Значит, они воскресли?» – хмыкнул садовник. «Если ты не уберешь их до того, как младшие ученики придут на прополку, то я уберу их сам. Но в таком случае к твоей похлебке из помоев добавится немного мяса, и я лично прослежу, чтобы ты съел всех слизней до последней личинки. Понял?» Звучало противно, и Арлинг не удержался от гримасы. Да чего неудачным получался день. Сначала Финиас не вернулся, потом Джайб вспомнил про масло, которое Ригарди должен был отжать еще на той неделе. А тут еще и пятнистый камень со своим огородом. А ведь он хотел провести время на огненном круге, потому что когда завтра Иман захочет посмотреть, научился ли Арлинг протыкать пальцем стенку корзины, набитую камнями, ему придется что-то показывать. А так как сегодняшний день он проведет на кухне или огороде, то завтрашняя демонстрация, скорее всего, закончится печально. Он сломает себе палец сам, или это сделает учитель. Однако и Нарзида с Джайпом нельзя было игнорировать. Если они пожалуются мистику, Ригарди могут вообще освободить от тренировок и отдать в недельное рабство этим пайрикам в человеческом обличье. С чего же начать? Со слизней или масла? А может сходить к Эману и спросить о Финиасе? «Арлинг, ты тут?» – послышался голос Атреи, и Ригарди решил, что на него навеяли порчу. Ее общество было приятно, но сейчас он предпочел бы заняться делами. Ему даже захотелось присесть на пятки, чтобы скрыться за разлапистым кустарником, но Атрея его уже заметила. «С каких это пор учитель должен бегать за учеником?» – набросилась она на него, оттеснив пятнистого камня в сторону. «Если ты думаешь, что у меня много свободного времени, то глубоко ошибаешься. В другой раз я не стану тебя ждать и уйду по своим делам. Это будут твои проблемы, где выучить шибанский горный танец. Потому что показывать его я больше не буду, а начну сразу спрашивать. А так как ты вряд ли изобразишь что-нибудь толковое, то твой следующий день начнется с участия в церемонии приветствия солнцу в храме Семерицы. Там прислуги всегда не хватает, а я обещала жрецам, что буду делиться нерадивыми учениками». При мысли о ненавистном ритуале Арлинг похолодел. Один раз Атрея уже поступила с ним подобным образом, и ему пришлось полдня изображать верующего, приплясывая вокруг алтаря вместе с безумцами, которые делали это добровольно. И почему он не остался бежать по стене еще один круг? О Финиасе он узнал бы в любом случае, а вот встреч с Джайпом, Пятнистым Камнем и Атреей мог бы избежать. «Мне надо масло отжать», — сказал Ригарди громко, чтобы Нарзид его тоже услышал. Из трех зол он выбрал меньшее. По крайней мере, с этой работой он справится за час, а вот со слизняками и горным танцем можно провозиться до вечера. Последнее занятие вообще не вызывало у него энтузиазма. Он слышал, как Нарзид набрал воздух в грудь, собираясь объяснить, почему Арлингу не стоило так быстро отказываться от слизняков, но его с легкостью опередила Атрея, за которой всегда оставалось последнее слово. «Масло и слизняки подождут», – угрожающе сказала она. «А вот я – нет». С женщиной, а тем более с сестрой Имана, спорить было трудно. Джайп не выдержал первым, скрывшись на кухне. Пятнистый камень еще покряхтел, но и ему пришлось сдаться. Ригарди же деваться было некуда. «Значит, танцы», – невесело заключил он, направляясь за кучеяркой. Танцы появились в его жизни на следующее утро после того, как Иман объявил о том, что он стал пятым учеником. Ригарди хорошо запомнил тот день, потому что с тех пор его жизнь разделилась на две половины. В одной он оставался слепым сыном купца из Шибана, которого мистик взял в школу в память о друге, погибшем при налете керхов. Этот Арлинг не отличался способностями и усердием, посещал обязательные занятия по географии, математике и кучиярскому языку, выполнял работы по школе и ходил на рынок вместе с другими учениками. Он не стремился пройти испытание смертью и познать тайны серкетов. Арлинг Двора Заид изучал ритуальные танцы и в будущем должен был стать служащим при храме Семерицы, при условии, что он справится с обучением. Всем любопытным Иман объяснил, что не ждет от слепого мальчишки Драгана выдающихся достижений, поэтому до сих пор не допустил его ни к одному из летних экзаменов, которые были обязательны для всех школ Секелии. Официально Арлинг оставался вечным учеником младшего класса школы Белого Петуха. Если у Имана и были из-за этого неприятности с властями, то Ригарди об этом не знал. О второй жизни Арлинга знали немногие. Атрея и несколько учеников, которые так же, как и он, хотели пройти испытание смертью. В этой жизни Ригарди жил на огненном круге, используя для тренировок каждую свободную минуту. Занимался в кабинете Имана на смотровой башне, познавая тайны восприятия мира. Обучался у приглашенных учителей языкам народов Секелии, а также изучал другие дисциплины, которые, по мнению мистика, должны были подготовить слепого драгана к испытанию. О многих из них Арлинг слышал впервые. Так, например, один странный человек по имени Мут, приехавший откуда-то из Дельта Миане, учил его определять погоду по движению воздуха. Ригарди понятия не имел, где это знание могло ему пригодиться. Но с мистиком он не спорил. Если тот считал, что Арлингу нужно было уметь угадывать приближение песчаной бури, значит, так и должно было быть. Ригарди собирался сделать все возможное, чтобы оправдать доверие Имана, пятым учеником которого он стал. И хотя летних экзаменов у него не было, проверок ему хватало. Иман устраивал их для него на огненном круге каждые 3 недели. Всегда по ночам, чтобы у обитателей школы не возникало вопросов. Если Арлинг проваливал такую проверку, ему предстояло несколько бессонных ночей подряд до тех пор, пока учитель не оставался доволен. Вопрос о неофициальности подобных испытаний Ригарди задал лишь однажды, на что мистик ответил просто «Доверяй мне». Больше они об этом не вспоминали. Арлинг верил, когда он будет готов, Иман ему скажет. Танцы относились к странным урокам, цель и польза которых не обсуждалась, но была ему непонятна. Зачем будущему воину Нехибкая, как звала его сама Атрея, уметь исполнять кучиярский свадебный танец? Или похоронный? Или еще того хуже – ритуальный? Последних было особенно много. Если драганам было достаточно одного Амерона, то кучияры поклонялись дюжине разных божеств. Атрея уделяла внимание всем, заставляя Арлинга учить ритуальные танцы, предназначенные для бога торговли и путешествий Амара, богини жизни и воды Семерицы, домашнего бога Затуты и многих других, имена которых не всегда удавалось запомнить с первого раза. Нехибкая они пока не вспоминали, но Ригарди подозревал, что сестра Имана оставила его напоследок. Однако до конца ненавистных уроков было еще далеко. Сейчас Арлинг встречался с Атреей почти каждый день, и для этого ему уже не приходилось прятаться в чайных. На огненном круге была устроена специальная площадка, где ученики школы Белого Петуха познавали искусство танца. Атрея считала, что танцующий человек должен обязательно чувствовать под ногами землю. Поэтому в любую погоду, будь то буря или редкий в этих местах ливень, проводила занятия только на круге, хотя в Доме Неба для ее уроков была отведена просторная комната. В тот день им не мешал ни дождь, ни ветер, но шибанский горный танец у Ригарди получался плохо. Атрея злилась, ругая его за невнимательность, но он ничего не мог с собой поделать. Новость о решении Эфина остаться в Моссаварате занимала все его мысли. Руки не слушались, ноги заплетались, а ритм не чувствовался. В конце концов, кучиярке это надоело, и она заставила его заниматься растяжкой. Как и ее брат, Атрея питала слабость к подобным упражнениям, требуя от Арлинга чудеса гибкости. И хотя, по его мнению, на такое были способны лишь люди с врожденным уродством суставов, он послушно пытался принять указанную позу, чувствуя, как стонет и сопротивляется тело. Время потекло еще медленнее и мучительнее, но Атрея была непоколебимой. «Перестань думать о том, что ты изменить не в силах», — сказала она ему, как всегда, с легкостью читая его мысли. «У каждого свой путь, и у Финиаса тоже». «Ты говоришь так, будто его нет», — фыркнул он. «С ним что-то случилось, верно?» «В мире постоянно что-то случается», – уклончиво произнесла Атрея, нажимая ему на плечи. Ригарди втянул в себя воздух, чувствуя, как напряглись связки. Если она хотела, чтобы он потерял способность разговаривать, то у нее это получилось. Он уже давно перестал удивляться силе ее рук. Иногда ему казалось, что она могла играючи сломать человеку руку одними пальцами. «Ты хочешь пройти испытание смертью, а значит, люди и их поступки должны волновать тебя в последнюю очередь. Я не знаю, почему Финиас остался в Моссаварате. Иман ничего не объяснил. Возможно, он решил, что нам не нужно об этом знать. Есть вещи, которые должны остаться в тайне. Финиас сделал выбор, и это его право. Но я хочу, чтобы ты кое-что запомнил. Когда человек идет по пути воина Нехибкая, он не ищет других идеалов. Ты можешь слушать об иных дорогах, но при этом идти только по собственному пути, не сворачивая. Потеря друга – ничто по сравнению с тем, что грозит всем нам, если время Нехибкая истечет. Иман говорил тебе о втором исходе, ведь так? Арлинг даже не успел ничего подумать, как она ловко перевернула его на землю, с ловкостью скрутив ему руки и ноги, словно он был тряпичной куклой, лишенной воли и жизни. Если Ригарди думал, что ему было больно раньше, то он ошибался. Единственная мысль, которая у него осталась, была о том, как бы не закричать. Финя, спалящие лучи солнца, голоса учеников на других площадках джайп и пятнистый камень остались где-то далеко, вытесненные безжалостными пальцами сестры Имана. Эта женщина знала, как сделать так, чтобы думали только о ней. «Очень хорошее упражнение, полежи так немного», – произнесла она, не обращая внимания на его попытки освободиться. «Я знаю, что тигр рассказывал тебе об исходе, но подумай вот о чем. Есть сказки, есть мифы, а есть то, что следует принять настолько близко к сердцу, насколько это возможно. Чтобы пройти испытание смертью, нужно заниматься тренировкой не только своего тела, которое у тебя, кстати, похоже на дерево. Ты должен чувствовать этот мир душой, уметь держать свои слепые глаза открытыми. Скажи мне, о чем сегодня говорят в городе?» «О разном», – просипел он, понимая, что если не ответит, Кучеярка оторвет ему ногу. «Дурак», – обозвала она его, но злости в ее голосе не было. «Люди говорят о страшных знаках, о вещах, которым нет объяснения, о странностях, которые пугают даже старейших. Самумы приходят тогда, когда их не ждут, и туда, где их никогда не было. Степи превращаются в пустыню, а оазисы исчезают. Караванные тропы, которые существовали тысячелетиями, бесследно пропадают, а колодцы и родники засыхают. Мир меняется не просто так, Арлинг. Идет гроза, и в будущем все будет только хуже. Жрецы и оракулы могут ошибаться, они ведь люди. Но ветер никогда не лжет. Ты разве не чувствуешь, как он изменился? У меня нет такого острого нюха, как у тебя. Но даже я чувствую в нем смерть. Не повторяй ошибок моего брата. Не отворачивайся от изменяющего». «Но белая мельница...» «Что?» Она ослабила хватку, и Ригарди смог втолкнуть в себя воздух, чтобы просипеть. «Белая мельница следит за Гургараном. Я верю Иману». «Белая мельница следит за Гургараном», — передразнила его Атрея. «Что ты знаешь о белой мельнице, мальчик?» «Единственное, что они могут хорошо, так это считать деньги в своих кошельках. Никто из этих сомнительных стражей не был за Гургараном, а их охрана кончается там, где начинаются белые пески. Что творится в Карахантаре и у царских врат, даже последние серкеты не знают. Но знаки видят все, однако люди упорно продолжают находить им объяснение. Одно чуднее другого. Хотя правда проста. Подобный окреп настолько, чтобы начать второй исход. И когда он его начнет, белая мельница, охраняющая Гургаран, покажется мышью, пытающейся остановить падающий со скалы камень. Подобный раздавит нас, даже не заметив». Наконец, пальцы Атреи разжались настолько, что у Ригарди появилась возможность расслабить мышцы и вздохнуть. Он ненавидел танцы, ненавидел растяжку, но еще больше Атрею. За тот страх, что слышался в ее голосе. Такая сильная женщина не имела права бояться. «А что там, за Гургараном?» — спросил он, пытаясь вернуть жизни в занемевшие конечности. «Кто-нибудь из людей вообще там был?» Атрея ответила нескоро. «За Гургараном конец мира?» — задумчиво произнесла она. «Людям не нужно туда ходить. Говорят, перейти их может лишь тот, кто живет так, словно уже умер». Мало что в этом мире могло сравниться с ароматом весенних вишен, поспевающих за зиму в садах Балидета. Пьянящий, сочный, вызывающий. Он идеально подходил для утреннего настроения Ригарди, который еще чувствовал крылья после вчерашней тренировки на круге. Ему все-таки удалось одолеть Беркута, Хоть тот и не признал поражение. Это случилось уже после того, как с площадки ушел Иман, и судить их было некому. Они решили еще раз повторить танец красных листьев, и, о чудо, Шолох оказался повержен. Эрлинг всю ночь ворочался, стараясь вспомнить, что именно он сделал, чтобы повторить прием перед учителем. Но мальчишка считал, что Ригардии просто повезло. Впрочем, свое мнение он мог оставить при себе, потому что Эрлинг был намерен закрепить результат сегодня же вечером. День могла испортить разве что упрямая торговка, которая не желала продавать ему вишни за 5 монет, полученных от Джайпа за чистку 5 ведер картофеля. Больше денег у него не было. За выполнение дополнительной работы Иман платил вознаграждение, и Ригарди был намерен потратить его на еду. А так как большинство блюд кучиярской кухни по-прежнему вызывало у него недоумение, спелая, сладкая вишня идеально подходила, чтобы отпраздновать победу. Если бы не проклятая торговка, которая оказалась упрямее школьного осла по кличке Иска. «У тебя хороший товар, но этих денег он не стоит», – возмутился он, чувствуя, что начинает терять терпение. «Плати 100 монет, дорогой, или уходи», – повторила кучиярка, отгоняя веточкой мух с горки ароматных ягод, лежащих на блюде. «100 монет за ковшик?» – переспросил Ригарди, не веря своим ушам. «Секунду назад ты просила 50. До полудня полсотни, после сотня!» Буркнула она и закричала ему на ухо. «Вкусные вишни! Покупайте вишни! Лучшие ягоды в Баледете!» «Но еще не полдень!» – перебил ее Ригарди, не собираясь сдаваться. «Ты вроде слепой, а не глухой!» – усмехнулась кучиярка. «А для кого сейчас жрец молитву пел? Посторонись, парень, и не загораживай товар. Есть деньги – забирай, нет – оставь другим. Мои ягоды долго не лежат, такие даже в саду твоей школы не растут». «И без тебя знаю», – мрачно подумал Арлинг. «Все вишневые деревья пропали 2 года назад после сильного самума, накрывшего город, а молодые саженцы еще не плодоносили». Ему уже и не хотелось никаких вишен, но торговка разбудила в нем что-то от старого Ригарди, и покупка ягод стала принципиальной. Может, занять денег у Беркута? У него они водились всегда, и Арлинг никак не мог понять, в чем тут дело. Казалось, что мальчишка работал не больше остальных. Впрочем, деньги у Шолоха никогда не задерживались. Он мог потратить все монеты на покупку широкополой арвакской шляпы из Сагдарии, которая при ветрах Баледета была совсем бесполезной. А на следующий день подарить вещицу Джайпу. Повар от подарков никогда не отказывался. Вот и сейчас Беркут занимался тем, что проматывал деньги в карты Сахару и Олу. Они играли уже час, ожидая Имана перед дворцом торговой гильдии Баледета, где мистик встречался с каким-то купцом из Шибана. В городе было принято, чтобы ученики сопровождали своих учителей. Шолох считал, что на самом деле во дворце проходила встреча таинственной белой мельницы – но у Беркута на все было свое мнение. Арлинг карты не любил, так как они напоминали ему прошлое в Сагдарии, поэтому бесцельно слонялся по багряной аллее, охотясь за новыми запахами и звуками. Но сегодня главная улица города была пустой и спокойной. Недавно из Баледета ушел большой караван, и в городе царило редкое спокойствие. Изнывающие от жары горожане торопливо пересекали улицу, стараясь как можно быстрее скрыться в тени прохладных дворцов и административных зданий. Раскаленный воздух лениво перетекал из одного конца аллеи в другой, но даже многочисленные фонтаны, шумевшие перед дворцами, не могли справиться с палящим зноем. Главная улица разрезала жемчужину Мианы на 2 половины. Дворцы, рынок Мерв и большинство храмов располагались в западной, старой части города, а школы, бани и дома – в восточной. Остальные улочки разбегались от багряной аллеи, словно прожилки на листке Чингиля. Чужеземцу было так же сложно в них разобраться, как запомнить всех богов, которым поклонялись в Секелии. Ригарди понадобился не один год, чтобы научиться свободно передвигаться в причудливом лабиринте города. Он втянул воздух и постучал сапогом по каменной мостовой. Иман говорил, что аллея осталась еще от древних, которые построили город, а потом покинули его задолго до того, как в него пришли первые кучияры. По словам учителя, у камней был темно-красный цвет, отчего улица и получила свое название. Наверное, так выглядела кровь, или вишня, которую не хотела продавать проклятая старуха. «Поступим так», – решительно заявил Арлинг, озаренный новой идеей. «Я даю тебе 5 монет, а ты даешь мне 5 ягод. Идет?» «Легкого солнца вам над головой, добрый господин!» Вдруг запричитала торговка. Ригарди не сразу сообразил, что обращались не к нему, а к ребенку, который сердито сопел где-то на уровне его пояса. Обругав себя за невнимательность, Арлинг быстро осмотрел дитё и, не найдя в нем ничего интересного, вновь повернулся к кучеярке. Но внимание женщины было полностью поглощено подошедшим мальчиком. «Хранят боги вас и вашу семью!» – ласково проворковала она. «Хотите ягодку? У меня вкусные вишни, самые сочные и сладкие. Возьмите, попробуйте!» «Сколько стоит твои вишни, женщина?» Серьезно спросил мальчуган, и сердце Ригарди громко стукнуло от нехорошего предчувствия. Его ягоды собирались купить. Вскоре он убедился в своей догадке. На мальчишке висело столько золотых украшений, что на них можно было приобрести целый сад вишневых деревьев вместе с хозяйкой. Да и пахло от него недешевыми благовониями. Впрочем, на Багряной аллее бедняки не жили. «Разве ты не видишь, что эти ягоды уже покупают?» Сердито сказал он ему, но кучеярка его отпихнула. «Пошел прочь, попрошайка!» Раскричалась она. «Еще чего выдумал? Проваливай отсюда! Не слушайте его, добрый господин! Ходят тут всякие! Какое счастье, что мои вишни вам приглянулись! 3 монеты, и я насыплю вам полный ковшик!» Ригарди задохнулся от возмущения, но мальчишка уже протянул деньги торговке. «Плачу золотой за все. Сдачи не надо». Кучеярка не стала мешкать и, пересыпав ягоды в корзину, с поклоном подала ее мальчику. Рассыпавшись в любезностях, она исчезла с аллеи быстрее, чем Арлинг успел придумать, как отомстить за уязвленное самолюбие. С тем, что кучеяры предпочитали продавать своим, а с него требовали в 10 раз больше, он сталкивался не впервые. Но почему-то сегодня было особенно обидно. Неужели из-за маленького засранца, который напомнил ему самого себя в детстве? Ригарди криво усмехнулся. Что мог, не задумываясь, купить сын канцлера, то не мог себе позволить ученик Эмана. И все-таки поведение торговки было странным. На ее месте он запросил бы с богатого мальчишки не пару монет, а 10 золотых. Хотя, может, она заранее знала, что ребенок заплатит больше, пожелав похвастаться своим достатком. Проклятые кучеяры! Ему никогда не понять, что творилось в их головах. «А торговка-то молодец!» – заявил вдруг мальчишка, выплевывая косточки Арлингу под ноги. «Я бы тоже не стал продавать драгану!» Какое-то время Ригарди боролся с желанием отвесить сопляку хороший подзатыльник, но неподалеку раздавались голоса 3 или 4 кучеяров, очевидно, слуг. И он заставил себя сдержаться. Наверное, мальчишку несли домой во дворец, когда неожиданно сломалась ручка паланкина, которую сейчас пытались починить слуги. И скучающий маленький богач решил убить время, помешав слепому драгану, который не отличался большим терпением. «Благоразумие приходит слишком поздно», – как-то сказал Иман, и Арлинг был с ним согласен. Но у него тоже было много времени, которое нужно было чем-то занять. Утереть нос взорвавшемуся купчонку было как раз тем, что требовалось для повышения самооценки. «Значит, ты настоящий кучеяр?» – спросил он, присаживаясь перед мальчишкой на пятки. «Да», – гордо ответил маленький богач. «И поэтому я покупаю вишни за 3 монеты, а ты – за 100». «Любишь свою страну и город, верно?» «Да», – снова кивнул мальчишка, еще не чувствуя подвоха. «Тогда ответь мне, почему ты стоишь перед памятником первому купцу гильдии с непокрытой головой? Мы ведь на Багряной аллее, а это сердце Болидета. Обычай требует, чтобы волосы человека, стоящего перед ликом основателя, были закрыты платком. Какой же ты кучеяр, если оскорбляешь своих предков?» «Неправда, есть у меня платок!» Но Арлинг чувствовал, как сильно пахли его волосы, заботливо напомаженные нянькой. Если бы на мальчугане был платок, запах был бы слабее. К тому же он ехал в паланкине, и слуги не боялись, что солнце напечет ему голову. «Еще Элгуун!» – усмехнулся Ригарди. «Впрочем, чего ждать от кучеяра?» «Ты не можешь меня видеть!» озадаченно произнес малец, разглядывая его повязку. «Ты слепой?» «Я слеп, но вижу ушами». Арлинг был готов поспорить, что у мальчишки округлились глаза. «И в отличие от тебя, у меня на голове платок, хоть я и драган. А все потому, что я чту традиции города, в котором живу. Пусть мне и не продают вишни за 3 монеты. Кстати, разве ты не знаешь, что смотреть в лицо собеседнику – признак невежества?» «А я на тебя не смотрю! Нужен ты мне!» – фыркнул мальчишка, но глаза отвел. Запустив руку в корзину, он зачерпнул полную пригоршню ягод и демонстративно отправил их в рот, брызнув соком на подбородок и рубашку. Арлинг хмыкнул и сложил руки на груди, показывая, что уходить первым не собирается. Мальчишка не заставил себя ждать с ответом и, подобрав камень, сердито швырнул его в фонтан. Вряд ли он мог рассчитывать, что сможет обрызгать собеседника, но его жест пришелся кстати, дав Регарди повод подразнить купчонка. «Я вот не кучияр, но знаю, что тревожить воду без причины – плохой знак», – сказал он, цокая языком. «Или ты решил помолиться великой семерице? Тогда простой камень не годится. Любой кучияр знает, что богиня жизни любит золото». На тебе много золотых побрякушек. Кинь одну в воду, может, тебя услышат». Мальчишка втянул в себя воздух от гнева, но достойный ответ не придумал. И, разозлившись еще больше, в сердцах швырнул корзину с ягодами на камни. Терпкий запах ягод, дразнящий Арлинга уже долгое время, стал почти невыносимым. Высыпавшись на раскаленную мостовую, вишни оказались беззащитными под палящими лучами солнца. Быть красивыми и аппетитными им оставалось недолго. На многих ягодах от удара о землю лопнула тугая кожица, прыснув ярким соком, невидимым на темно-красных кирпичах аллеи. Регарди сглотнул и укоризненно покачал головой. Внутренний голос подсказывал, что лучше всего было оставить мальчишку в покое и вернуться к товарищам. Но упрямый Арлинг из прошлого, который не желал возвращаться обратно в клетку забвения, выпрямился и, нависнув над мальчиком, насмешливо произнес: «Ты, наверное, ни одного обычая-то не знаешь, а, кучияр?» «А вот и неправда!» – воскликнул юный богач, охотно поддавшись на провокацию. Оглянувшись на слуг и убедившись, что они поглощены паланкином, он запрыгнул на бортик фонтана, оказавшись на уровне груди Арлинга. Очевидно, высота придавала ему уверенности. «Знаешь, зачем этот тис обвязан тряпками?» Мальчишка указал за его спину, но Регарди даже не пошевелился. «Тис – это дерево семерицы!» – важно заявил маленький кучияр. «Женщины Болидета привязывают к нему платочки, надеясь, что богиня пошлет им детей. Вот!» «Отстань от пацана!» – велел себе Арлинг, но вслух неторопливо произнес. «Ага. А еще кучиярки обмазывают ствол дерева своим дерьмом. Поэтому здесь так воняет». «И это не платочки, а лоскуты ткани с их одежды». «Ну что, малой, проглотил? Получай за вишню!» На какое-то время мальчишка и правда задумался, сопя носом и тяжело дыша от гнева. «Да что с тобой разговаривать?» – фыркнул он, но признавать поражение не захотел и через минуту атаковал его с новой силой. «А ты знаешь, что это единственный фонтан в городе, из которого можно пить?» Перегнувшись через борт, он окунул в воду лицо и сделал шумный глоток. Вот теперь Арлинг позавидовал ему по-настоящему. В такую жару хотелось забраться в фонтан целиком, но купчонок знал, о чем говорил. «А тебе сюда нельзя!» – ехидно произнес он, шлепая по воде ладонями. «Ее можно пить только кучияром. Если ты коснешься хоть капли, тебя покарает богиня!» «Или жрецы. Вон, они прохаживаются неподалеку. С тебя глаз не спускают». «Да на здоровье», – ответил Арлинг, подходя к фонтану. «Только настоящий кучияр не утоляет жажду, как животное. Пить из воды губами непристойно. Для этого здесь есть ковшик». Зачерпнув посудиной благоухающую прохладную жидкость, он протянул ее мальчишке. «И как истинный кучияр, ты должен помолиться о том, кто подает тебе воду. Надо сказать так. О, великая и прекрасная семерица, пошли этому человеку силу юности!» И хотя Арлинг был уверен, что маленький кучияр сейчас выбьет ковш у него из рук, тот воду принял. «Хорошо, драган!» – произнес купчонок сквозь зубы. я возьму эту воду. Правда, моя нянька учила, что, встречаясь с незнакомцами, а тем более с драганами, нужно делать такой знак ладонью». При этих словах пацан размашисто поводил рукой в воздухе. «Спорим, что про ладонь ты ничего не знал. Она спасает от дурного глаза». «И что, теперь ты чувствуешь себя в безопасности?» «Нет», – признался мальчишка. «Нужно еще сказать, пятерню тебе в глаз, пусть Бог тебя ослепит. Но ведь ты и так слепой, значит, на тебя знак не подействует». Тут Арлинг не выдержал и рассмеялся. Напряжение от перепалки с юным богачом вдруг лопнуло, растаяв в воздухе, словно мираж. Да что это на него нашло? Спорить с ребенком из-за каких-то ягод. Ни Магда, ни Иман его бы точно не поняли. Мальчишка еще некоторое время дулся, но так как Арлинг продолжал смеяться, через некоторое время зашелся хохотом и сам. Теперь малец уже не казался Ригарди таким наглым. Да и вишни, жарившиеся на солнце пёки, давно потеряли свою привлекательность. «Сайфула хаджухам!» Раздался грозный окрик, и Арлинг услышал, как в их сторону направился человек, отделившийся от группы слуг, которые все еще возились с паланкином. «Прошу вас слезть с фонтана, господин, и не оскорблять живородящую семерицу!» Сурово произнес подошедший кучияр. От него резко пахнуло лимоном и лакричными палочками. Смесь вызывала только одну ассоциацию. Так пах отбеливающий крем от Реи, который она всегда носила с собой в жестяной баночке. Бледная кожа считалась у кучиярок признаком благородства. Поэтому женщины Балидета пользовались кремом и днем, и ночью. У мужчин такого запаха Арлинг еще не встречал, но выводы пока решил не делать. Кучияры были полны сюрпризов. «Да, Майнер», – проворчал мальчишка, сползая с фонтана. Но слуга не спешил уходить и перевел внимательный взгляд цепких глаз на Ригарди. «Школа белого петуха?» – процедил он, оглядывая его форму. «И чему вас там учат? Подавать воду сыну наместника полагается на коленях. Он вас оскорбил, господин?» «Не успел», – скривив губы, ответил мальчишка. «Но вежливости ему бы не помешало». «Так ты еще и тупой!» – трость Майнера стукнула Арлинга по плечу. «Благодари Амара, что господин сегодня добрый. На колени, ученик! Проси прощения у великодушного Сейфулаха и проваливай!» Арлинг опешил от такой наглости, но ситуацию спас Беркут, который неожиданно вырос рядом, рассыпавшись в любезностях. «Уважаемый господин Майнер, милейший господин Аджухам, простить моего неучтивого товарища от имени всей нашей школы просим. Глядите, он же драган, да еще и слепой. Разве можно требовать от северян учтивости? Нижайше просим прощения». «Оставь их, Майнер», – важно протянул Сейфулах. «Что там с носилками? Руки у вас не из того места растут, бездари. Я пойду пешком, отец меня, наверное, уже заждался». Они удалились на приличное расстояние, когда мальчишка повернулся и крикнул. «Эй, драган, можешь забрать себе мои вишни. Нехорошо, если они пропадут. Ты же уважаешь наших богов, а вид гнили великой семерицы противен». Беркут сжал руку Арлинга, чтобы тот ничего не сказал, но Ригарди уже достаточно владел собой и ввязываться в новую перепалку не собирался. И хотя Арлингу из прошлого хотелось запустить корзину вдогонку наместникову сыну, Арлинг из настоящего заставил себя развернуться и молча пройти ко дворцу, где им было велено дождаться Имана. Прогулок на сегодня было достаточно. «Идиот!» – набросился на него Шолох. «В тюрьму захотел! Это же любимый сын Рафики Аджухама и его наследник! Ты меня поражаешь! Не знать, кто такой Сейфулах! До одного его слова хватит, чтобы стража всыпала нам плетей или закопала в песок по горло!» «Мальчишки ни в чем не отказывают, это настоящий пайрик в человеческом обличье. Проклятые дерьмокопатели! Не понимаю, за что учитель уважает этих аджухамов. А ты, конечно, хорош, нашел с кем связываться». «Остынь, Шолох», – попытался успокоить его Арлинг. «Слышал я об этом Сейфулахе. Кто же думал, что он здесь вертеться будет? На мальчишке не написано, что он сын наместника. А если бы и было написано, я бы этого все равно не увидел». «Кто же думал?» – передразнил его Шолох. «Ты на Багряной аллее. В Балидете есть два вида людей. Те, кто живут на Багряной аллее, и все остальные. Да здесь не только Сейфулаха. Здесь и самого Рафику можно встретить. Или еще хуже, его брата Сакрана. Вот кто бы точно тебе плетей всыпал. Эх, учит тебя Иман, учит. Да, Финиаса из меня не получится». Слова вырвались из Арлинга неожиданно, удивив его самого. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как Финн не вернулся в школу, но отсутствие лучшего ученика все еще ощущалось. «Нет, не получится!» – едко ответил Шолох. Эрик Горди захотелось его ударить. «Надеюсь, ему хорошо там, в Мусаварате», – пробурчал он. Арлинг не знал, что заставило Кучияра так поступить, но он считал, что Финн предал школу, и он предал его, Ригарди, потому что ему было без него плохо, хотя Арлинг никогда бы в этом себе не признался. «Наивный, ты все еще веришь в эту сказку о Мусаварате?» – протянул Шолох. «Да, верю, и буду верить, а если ты что-то знаешь, то можешь молчать и дальше, мне твои тайны ни к чему». «Между прочим, кое-что знаю», – сердито заявил Беркут. «Я видел, как его отец приезжал в школу неделю назад. Он не умер и даже не болен. Старик весь вечер о чем-то говорил с учителем, а ночью уехал из города со своим слугой, даже не дождавшись каравана. Я специально за ним следил. Фина в Мусаварате нет. И не было. Знаешь, что я думаю? Иман отправил его в пустошь на испытание смертью, и никому об этом не сказал, потому что этого решения от него ждали очень давно. Может быть, он даже выбрал его индиговым». «Иман не мог этого сделать!» Захотелось крикнуть Арлингу, но ответить он ничего не успел, потому что к ним подбежал запыхавшийся Сахар. «Вы случайно лекарство Ола с собой не захватили?» Спросил он и, поняв по их растерянным взглядам, что ответ отрицательный, помчался обратно. Не говоря ни слова, они бросились вслед за Керхом. Ол лежал в тени статуи Семерицы и пытался разбить себе голову о камни. Приступ случился, как всегда, неожиданно, хотя в последнее время припадки почти прекратились. Арлинг не помнил Ола таким уже давно. Многие в школе считали, что лекарства подействовали, но оказалось, что пайрики, терзавшие мальчишку, лишь собирались с новыми силами. «Иман расстроится», – подумал Арлинг и тут же устыдился собственных мыслей. «Страдал-то ведь Ол, а мистик был далеко, во дворце, и помочь им не мог». «Голову ему придержи!» – велел Сахар, и Ригарди поспешно положил лохматую голову Ола себе на колени. Сахар с Беркутом навалились на мальчишку, стараясь удержать его тело в неподвижном состоянии. Но с таким же успехом можно было пытаться сдержать взбесившегося коня. Во время приступов Ол становился невероятно сильным. Как назло, аллея почти опустела, и помощи просить было не у кого. Зной загнал в прохладные дворцы даже редких прохожих, которые показывались до полудня. И хотя обычно припадки Ола сопровождались криками и стонами, на этот раз Кучияр корчился молча, словно боролся с дьяволом, сидящим у него внутри. Беркут догадался всунуть ему палку между зубов, и это было единственное, что они могли для него сделать. Ригарди не знал, сколько прошло времени, прежде чем тело Ола расслабилось и обмякло. Мальчишка остался в сознании, но никого не узнавал и нес всякую чепуху. Арлинг ненавидел, когда он так делал, потому что порой ему казалось, что устами Кучияра говорила Магда. В последние месяцы перед трагедией она часто витала в каких-то своих мирах, разговаривала сама с собой, прямо как Ол сейчас. «Не думай, что мир погружен во тьму!» – бормотал мальчишка, хватая за руки Беркута. «А когда будешь искать огонь, не жди, что с тобой поделится светом. В мертвой воде драконы не прячутся. Их можно найти с дымом, но идти надо осторожно, потому что мы все ходим под небом». «Его нужно отвезти в школу», – заключил Шолох, оглядывая мальчишку. Наверное, ему тоже было не по себе от странного бормотания. «Но Иман еще не освободился», – возразил Сахар. «А он велел нам его дождаться». «Нужно достать лекарство», – упрямо произнес Беркут. «Если я буду слушать эту чушь, то сойду с ума так же, как он». Между Керхом и Шолохом быстро вспыхнула словесная перепалка, и Арлинг понял, что плохой день был не только у него. «Я его отведу», – вмешался он, втискиваясь между друзьями. «А вы дожидайтесь Имана. Это будет правильно». «Ты не справишься?» заявил Шолох, но Арлинг был настроен решительно. «За себя говори, Беркут. Ригарди сложил руки на груди, выставив вперед подбородок. «Пусть отведет, а мы подождем». Неожиданно встал на его сторону Сахар. «Ал знает город не хуже нас. От Багряной аллеи до школы прямая дорога. Здесь недалеко». «Я пойду с ним», – заупрямился Шолох, но Арлинг ткнул его в грудь. «Никто со мной не пойдет, особенно ты. Приступ уже кончился. Нехорошо, если мы оставим учителя одного. А если он выйдет с купцами или своим другом, что он им скажет? Вот мои ученики, а там будет только Сахар. Эти слова не против Саха. Это мой довод в пользу того, что отвезти Ола может и один ученик». Звучало не очень убедительно, но Беркут сдался. «Ладно, хорошо, только остынь», – уже мягче произнес он, видя, что Ригарди настроен решительно. «Отведешь Ола и сразу же возвращайся. Если что, встретимся по дороге или на этом же месте». Ригарди махнул ему и осторожно взял Ола под руку. Тот не стал сопротивляться, но вел себя странно. Пялился в небо и спотыкался на ровном месте. Пришлось выбирать дорогу за двоих, для себя слепого и для друга сумасшедшего. Беркут не сводил с них глаз, пока они не повернули за угол. Ригарди вздохнул с облегчением. Еще немного, и он бы затеял с Шолохом драку. Что было причиной его дурного настроения, встреча с сыном наместника, который напомнил ему себя в детстве, или разговор о Фине, судьба которого терзала его неведением, он не знал. Но вернуться в школу было хорошей идеей. 5 кругов по дальней крепостной стене. Вынес себе приговор Арлинг и сразу почувствовал себя легче. Несмотря на то, что он любил прогулки с Иманом в городе, вынужденное бездействие во время подобных ожиданий утомляло сильнее, чем хорошая тренировка на огненном круге. Ригарди казалось, что если он остановится хоть на секунду, прошлое догонит его, и тогда ему придется встретиться с ним лицом к лицу. И он не знал, кто выйдет победителем. Тем временем Олу лучше не стало. Ригарди ускорил шаг, неуверенный, что справится с Кучияром, если приступ повторится. К тому же от мальчишки странно пахло, будто он нацепил на себя шкуру змеи, а затем обвалялся в цветочной пыльце. Это была необычная смесь, но Арлинг был уверен, что не ошибся. Запах сикелийских змей он помнил хорошо, так как провел много времени в городском серпентарии, принадлежащем другу Имана. У учителя друзья были везде – от нарзидов, чистящих сточные канавы, до купцов и генералов, входящих в совет города. Аромат цветов тоже отчетливо ощущался, словно Оу повалялся в цветочной клумбе. Наверняка у запахов было простое объяснение. Например, Оу мог наступить на цветочные благовония, разлитые каким-нибудь ротозеем на площади. И неважно, что раньше Ригарди их не чувствовал. Он был занят перепалкой с Сейфулахом и мог не обратить внимания на аромат, который витал в Болидете повсюду. Запах змей тоже можно было объяснить. Например, ими мог пахнуть пот мальчишки. Иман говорил, что человеческие выделения не всегда имеют привычные запахи. От некоторых людей пахло апельсинами, когда им было страшно, или шоколадом, когда они занимались любовью. «Нужно рассказать учителю», – решил Арлинг, стараясь не слушать ерунду, которую нес Оу. Но не замечать его слов не получалось, потому что мальчишка повис у него на руке и шептал совсем рядом. «Эта ягода такая красная, а собаки в домах прозрачные, как вода. Зачем они смотрят на меня, Ал? Скажи, что у меня нет денег». «Как же, черт возьми, похоже на Магду». Он бы с удовольствием оглох на одно ухо, с той стороны, где шел Ол. Радовало то, что идти оставалось недолго. Он уже чувствовал благоухание апельсиновой рощи, за которой начиналась улица со школой. «Души умерших быстро не отпускают», – забормотал Ол с новой силой. И Арлингу захотелось заткнуть ему рот своей повязкой слепого. «Их там много, там на дороге молчания. Золотой король уже проснулся и скоро запоет песню, но мы ее не услышим. Вокруг меня туман, а тебя засыпал песок. Они похоронили нас, Арлинг, синие глазки». Ригарди вздрогнул и остановился. «Что ты сказал?» – спросил он Олла, схватив Кучияра за плечо. «Раньше так его называла только Магда. В шутку!» «Ну, наверное, он ослышался, потому что Ол из Сагдарии не мог иметь ничего общего с девушкой из Мастершильда. Его девушкой!» Постояв немного и послушав чепуху, которую нес Ол, Арлинг решил, что у него разыгралось воображение. В бреде сумасшедшего легко услышать свои сокровенные мысли. Раньше он всегда злился, когда Фадуна его так называла. Но сейчас он отдал бы все на свете, лишь бы снова услышать, как она говорит: «Арлинг, синие глазки». «А ты знаешь, что сокол видит перед собой тысячи птиц, но не замечает ни одной, кроме той, что должна стать его жертвой?» — спросил его Ол. Ригарди втянул в себя воздух, с облегчением почувствовав, что они уже в апельсиновой роще. «Ну и достанется тебе, Ол!» — сердито подумал он. «Попрошу Джайпа влить в тебя такую дозу снотворного, что неделю спать будешь». Неожиданно Арлинг понял, где допустил ошибку. «Никогда не забывай о том, что мир только и ждет, чтобы подловить тебя», — говорил Иман. «И как же чертовски прав он был». Ригарди сделал пару шагов и остановился. Апельсиновая роща благоухала так, словно он оказался в огромном сосуде, доверху набитом лепестками ароматных цветов. Сладкий, нежный нектар призывал окунуться в приятную негу, забыв обо всем на свете. Легкий ветер слабо шевелил тугие глянцевые листья, шепчущие признание в любви каждому, кто оказался под их тенью. Трепетный голос сойки, поющий где-то в глубине деревьев, дополнял картину безмятежности. Но если бы Арлинг был внимательнее и думал о дороге, а не о словах сумасшедшего Ола, то еще до того, как окунуться в апельсиновый рай, заметил бы людей, которые не имели ничего общего с садовниками или любителями природы. Ученики Шамир Яфа из школы Карпов сидели вдоль тропы на пятках, не нарушая тишину сада ни единым словом или движением. Что-то подсказывало, они пришли сюда не за апельсинами. Их было человек 6, но Арлингу показалось, что он слышал движение и за деревьями. Значит, там тоже могли прятаться карпы. Возможно, они ждали совсем не его, но так случилось, что в тот день их дороги пересеклись. «В этот плохой день», – поправил он себя, потому что карпы не относились к тем кучуярам, с которыми он нашел общий язык. С их первой встречи на рынке между ними вспыхнула война, которая с переменным успехом длилась уже несколько лет. И Ригарди не был уверен, что карпы захотят ее сегодня закончить. «А не повернуть ли мне к рынку?» – подумал он, но было поздно. Карпы его заметили и теперь неспешно направлялись в его сторону. Торопиться им действительно было некуда. В округе никого кроме них не было, к тому же обильная апельсиновая листва загораживала от любопытных взглядов. Роща идеально подходила для тайных свиданий и задушевных бесед. Ни на первое, ни на второе их случайная встреча с карпами не походила, и у Ригарди заранее испортилось настроение. «Глядите, два петушка!» – насмешливо протянул Фарк. «Один псих, другой слепой. А в вашей школе нормальные есть?» О болезни Ола знали немногие, но слухи распространялись в Баледете быстрее пыли, гонимой горячим ветром. Ол действительно выглядел неважно. У него обильно текла слюна, которая заляпала Арлингу все плечо, намочив рукав. Ригарди приходилось его тащить, потому что кучияр плохо шел сам, еле волоча ноги. «Уйди с дороги!» – угрожающе произнес Арлинг, решив сразу перейти в наступление. Интуиция подсказывала, вежливость с карпами была неуместна. И хотя он не любил городскую стражу, которая всегда оказывалась не к месту, сейчас ее появление было бы кстати. Он, карпы и апельсины – не лучший расклад. «А может, это ты уберешься из нашего города, Драган? Ты здесь только гость, причем незваный. Если тебя из жалости приютил Иман, это не значит, что весь Баледет рад тебя видеть». «Пошел к черту, Фарк!» – огрызнулся Ригарди, чувствуя, как в груди закипает злость. «Сначала проклятый мальчишка с вишнями, потом ссора с Беркутом и приступ Ола, а теперь еще и карпы. Эх, ему бы сейчас холодную голову Финиаса. Он никогда не встречался с учениками Шамир Яфа наедине». И интуиция подсказывала, что самым разумным чувством в данной ситуации был страх. Страх, который почему-то не появлялся. «Ты носишь одежду ученика, но не сдал ни одного летнего экзамена. Разве это справедливо?» Фарк сделал шаг вперед и оказался ближе. Арлинг понял, что его окружали, и быстро переместился к дереву, чтобы прикрыть спину. «Отойди, Фарк!» – вдруг произнес Ол. «Ар снесет тебе голову, а мы не сможем пришить ее обратно!» «Ну, спасибо, удружил!» Мрачно подумал Ригарди, но брошенная искра попала на благодатную почву. «Сомневаюсь, что этот драган может нам что-то сделать!» Протянул Фарк, и его тон не обещал ничего хорошего. «Ты, Ол, пока посиди в тенечке, мы с тобой потом разберемся. Эй, Грасп, сбегай за стражей. Скажи, что мы задержали двух подозрительных типов. Одного пьяного кучияра из школы белого петуха и какого-то драгана, который выдает себя за ученика Имана, не пройдя ни одного испытания. А если мы ошиблись, он покажет нам свои зарубки, и мы извинимся. Правда, ребята?» «В этом городе трудно что-то скрыть», – с досадой подумал Арлинг. Зарубок у него и правда не было. Этот обычай казался ему диким, но у всех учеников боевых школ на руках были шрамы. По негласной традиции, после каждого успешно пройденного экзамена, молодые кучияры наносили себе порезы на внутреннюю сторону плеча. Потом они пересчитывали такие шрамы и с гордостью показывали девушкам. Арлинг услышал, как один из кучияров сделал шаг в сторону и тоже двинулся к нему, запоздало сообразив, что повелся на провокацию. Бежать за стражей карпы не собирались, а вот окружить его у них получилось. «Послушай, Фарк», – вздохнул Ригарди, понимая, что отступить не получится, так как позади уже слышалось дыхание подкрадывающихся карпов. «За мной идет Иман с ребятами. Давай не будем усложнять жизнь друг другу». «Ты серьезно думаешь, что можешь напугать нас своим учителем? Прости, но его лучшие времена позади, а об этом в Болидете знают все, кроме его учеников». Фарк зашелся хохотом, который подхватили другие карпы. Арлинг прикусил язык, чтобы сдержать ответное оскорбление, но его опередил Ол. «Ты подохнешь, как свинья, Фарк!» – решительно заявил он. «Захлебнешься в грязи. Знаешь, как у нас говорят? Спелому плоду ничто не грозит, кроме падения. Так вот, ты давно перезрел». «Что ты сказал?» – процедил кучияр, надвигаясь на них, словно самому на кибитку кочевника. «Я сказал, что достойно сожаления, если упущен момент, когда можно почетно умереть», – спокойно ответил Лол. «Ты свой момент упустил». «Заткнись», – процедил Арлинг, но было поздно. «Видят боги, не мы первые это начали», – прошипел Фарк, обходя его по кругу. «Глупая собака громко лает». Вынес вердикт Ол и опустился на землю под апельсиновым деревом. Ригарди не верил ушам, но его сумасшедший друг сделал все, чтобы в школу они сегодня не вернулись. «Не бойся, Ар!» – сказал ему Ол, сдирая с апельсина сочную кожуру. «Больно будет только в начале. Их много, как волос на верблюде, поэтому тебя побьют. Но, как говорит наш учитель, даже если случилось непредвиденное, не следует менять намерения. Ты, кажется, хотел оторвать Фарку голову?» Арлинг сглотнул, слушая, как карпы расходятся по кругу. Впрочем, драка в любом случае была лишь вопросом времени. «Твой друг знает много поговорок», – процедил Фарк. «Я тоже знаю одно. Лучше быть живым и здоровым, чем мертвым или калекой. Что скажешь, драган?» «Еще можно убежать», – подумал Ригарди, но с ним был Ол. И Арлинг почему-то был уверен, что мальчишка останется под деревом. Из чего следовало, что ему предстояло принять вызов дюжины карпов, проявив смелость или безумство. Однажды Иман сказал ему, что храбрость – это когда только ты знаешь, как сильно ты боишься. Арлинг прислушался к себе, пытаясь отыскать хоть каплю страха, но его не было. Лишь странное спокойствие, равнодушие и отрешенность. Ему было все равно, что случится в следующий миг, который не заставил себя долго ждать. «Когда противников много, передвигайся так, чтобы они мешали друг другу», – послышался в голове голос Эмана. Эригарди пришлось напомнить себе, что он не на огненном круге, а сопящий впереди Фарк не беркут с деревянной саблей в руке. Он напал первым. Бросившись к ближайшему карпу, Арлинг врезался в него, словно молоток в кусок мяса, из которого нужно было сделать отбивную. На долю секунды ему показалось, что все получилось, ведь он учился в школе белого петуха. Однако тут раздался крик Ола. Эригарди понял, что допустил ошибку, оставив его без защиты у дерева. Однако назад пути не было, его окружили со всех сторон. «Делай выпад в сторону и быстро уходи внезапным поворотом», – подсказал Иман. «Либо прыгай через руку между двумя противниками». Но как же, черт возьми, все казалось легко на тренировочной площадке. Арлинг не раз сражался в окружении, но в школе все было иначе. Там были Сахар и Тамар, Ол или Беркут, которые также решительно хотели намять ему бока, как карпы. Но отчего-то сейчас тело слушалось плохо, а ноги путались, как мысли, которых скопилось слишком много. «Наверное, все дело в незнакомых запахах», – решил он. От благоухания апельсинов кружилась голова, а от карпов пахло гремучей смесью благовоний, пота и еды. Наверное, они успели подкрепиться в таверне, унеся с собой все запахи дешевой закусочной. И все же первый удар Ригарди пропустил, отлетев прямо к Фарку, которого нетрудно было узнать по бряцанию металлических колец в косах. Все карпы заплетали волосы в косы, количество которых увеличивалось по мере приближения ученика к концу обучения. У Фарка было целых 6 кос, хотя большинство карпов носило по 2 или 3. К удивлению Арлинга, тело проснулось и среагировало мгновенно, как на тренировках. Пятка Фарка просвистела рядом с его ухом, но цели не достигла. Почувствовав, что кучияр открылся, Ригарди собрался атаковать его в живот. Но, услышав движение сзади, резко повернулся и обрушился на ребра напавшего карпа, стараясь бить так, как учил Иман, одним ударом. Хруст был едва различим, однако Ригарди его уловил. Выброс крови из печени, сломанное ребро и выход бойца из строя. Предположил он, слыша, как кучияр сгибается пополам, хватаясь за бок. Однако радость от победы была преждевременной, потому что чьи-то пальцы схватили его спереди за шею. Тело снова не подвело. Прижав подбородок к груди, он сорвал захват и перегнул пальцы врага в другую сторону. Крик боли был музыкой. Арлинг чувствовал себя богом, но ликование было недолгим. Увлекшись выламыванием пальцев, он пропустил удар по колену, после которого настала его очередь сгибаться и кричать. Карп попал по болевой точке. Сразу вспомнились слова учителя о том, чем просто боль отличается от ощутимой боли. Потеряв инициативу, Ригарди почувствовал себя деревянным манекеном на огненном круге. Карпы методично отрабатывали на нем удары, нападая по 2 или 3. Торопиться им и в самом деле было некуда. Время стояло полуденное, и зной усмирял любое любопытство со стороны случайных прохожих. Если они и появлялись, то старались скорее исчезнуть, озабоченные мыслью о предстоящем обеде. Арлинг слышал голос Ола, но не мог понять, били его или кучияр кричал сам по себе. Ему казалось, что вокруг него собрались все карпы, а мысль о побеге стала навязчивой. И хотя он вертелся из стороны в сторону, стараясь создать защитную стену, как учил Иман, уже было понятно, что день закончится для него неудачно. От ударов в нос слепые глаза слезились, костяшки пальцев кровоточили, повязка сползла и болталась на шее, но никто из карпов суеверным не оказался. Ригарди почувствовал себя рыбой, выброшенной на раскаленную дюну из ручья в оазисе. Больно не было, и страх тоже не появлялся. Злость заглушала голос разума, мешая сосредоточиться и перейти в атаку. «Глядите, у него синие глазки!» Прозвучал откуда-то голос Фарка, и Ригарди показалось, что на него обрушили водопад холодной воды. «Как же она нужна была ему раньше!» «Синие глазки!» – ехидно повторил кучияр, и тут Арлинг взбесился. Он и сам не заметил, как из простой уличной драки потасовка переросла в нечто большее. Силы нашлись сразу, заставив его воспарить духом. Не попав кулаком в одного, Ригарди ударил коленом в другого кучияра, чудом избежав атаки третьего карпа по ребрам. В следующий миг чей-то локоть захватил ему шею, но Арлинг не растерялся и ударил головой, чувствуя хруст зубов. Промахнулся ногой справа, ударил локтем слева. Мир закружился в бешеной пляске, которая закончилась, увы, очень быстро. Получив коленом в живот, Ригарди согнулся, но его тут же распрямили, схватив за волосы. Фарк неожиданно оказался рядом и нанес ему удар в лицо. Сначала одним кулаком, потом вторым. Пытаясь защитить лицо, он выкинул руку вперед, но ее тут же поймали, и хруст послышался снова. Наконец появилась боль, но она была похожа на вспышку молнии, которая исчезла быстрее, чем он успел сделать вдох. И хотя рука больше не слушалась, это было мелочью по сравнению с тем, что ожидало его в следующую секунду. Земля опасно приблизилась. Ригарди почувствовал насыщенный запах опавших листьев, а затем врезалась в него, содрав на память лоскут кожи со лба. В голове промелькнула предательская мысль, а не запросить ли пощады, но голос куда-то пропал, уступив место невнятному хрипу. «Арлинг!» – шепнула Магда так близко, что он вздрогнул, пропустив еще один удар в живот. Фадуна снова что-то сказала, но ее голос утонул в криках карпов, которые заполнили рощу. Арлинг уловил ее тон, и он ему не понравился. Он был жалобный. «Не надо жалеть меня, милая!» – прохрипел Ригарди и не услышал своего голоса. «Я ведь еще не умер!» Он собирался бороться. «Что там говорил Иман? Если на земле враг, добивай его ногами!» Но на земле был он сам, а карпы пинали его уже целую вечность. «Если на земле ты!» – наставительно произнес голос мистика. «Тогда поднимайся!» Арлинг попробовал, но перепутав руки, оперся на раненое запястье. Вспышка боли пробежалась по всем частям тела и снова спряталась, поджидая, когда он ошибется в следующий раз. «Если не можешь встать», – продолжал советовать учитель, – «то сражайся лежа, отпинываясь и хватая врага». Арлинг попробовал, тоже не помогло. Один из карпов навалился ему на ноги, крепко удерживая их внизу. «Тогда остаются руки», – вздохнул мистик. «Когда ладонь окажется на земле, хватайся за любой предмет и используй его как оружие». Этот совет нравился Ригарди уже больше. Однажды трюк с песком ему удался. В следующий миг пригоршня земли полетела в глаза навалившегося карпа, который взвыл и откатился в сторону. Однако встать на ноги у Арлинга не получилось, так как на смену кучияру пришел другой карп. Упав ему на грудь, он схватил его за волосы, намереваясь ударить затылком о землю. Ригарди уже представил свою голову, разбитую о камень или корень апельсинового дерева, но тут мальчишка допустил ошибку, наклонившись слишком низко. «Неужели ты решил, что я на самом деле ничего не вижу?» Злобно подумал Ригарди и, уперев ноги карпу в живот, перекинул его через себя, заодно разомкнув круг столпившихся над ним кучияров. Момент терять было нельзя. Оседлав поверженного врага, он ударил ребром ладони по его лицу в точку между основанием носа и верхней губой. Туда, где находился нервный узел, и носовой хрящ срастался с черепной костью. Он хорошо помнил это место, потому что отрабатывал по нему удары совсем недавно. Правда, не на человеке, а на деревянной кукле огненного круга. Попадание получилось точным. Болевой шок, сотрясение мозга, потеря сознания. На руку хлынула кровь, которая, смешавшись с его собственной, опьянила так, словно он выпил ведро маханы. «А теперь беги!» – посоветовал он себе, потому что теперь карпы разозлились, бросившись на него все разом. Ригарди прыгнул вперед, перескочив через поверженного кучияра, но далеко не убежал. Апельсиновая роща была не крепостной стеной, а сегодняшний Арлинг был не тем учеником Имана, который с легкостью набирал скорость, преодолевая препятствия. Нож просвистел мимо уха, оставив на коже под глазом глубокий порез, который мгновенно набух кровью. Ригарди сглотнул и почувствовал, как исчезает уверенность, уступая место страху, который давно ждал своего часа. Осталось только дождаться появления боли, чтобы встреча с карпами запомнилась надолго. Но ее не было, и это пугало не меньше осознание того, что его собирались зарезать, как теленка на скотобойне. «Никогда не подпускай близко противника с ножом!» Услышал он голос Эмана, но было поздно. Секущий удар по шее Арлинг отбил, подставив плечо, но прихватить руку с ножом не удалось, так как он услышал движение еще одного карпа справа. Фарк усмехнулся ему в лицо, обдав запахом чеснока и пота. Ригарди перехватил его кисть и даже попытался выбить нож ударом колена, но одолеть лучшего ученика карпов ему было не под силу. Умелая подсечка повергла его на землю, с которой он уже не встал. «Это обычная драка», – попытался убедить себя Арлинг. «Мне не страшно. Я не боюсь смерти». Но лгать себе было трудно. «Не убивайте», – прошептал он и тут же прикусил язык. «Ригарди никогда не просят у врагов. Ни о чем». Последнее, что он помнил, было движение своих рук, которые пытались отвести удар ножа, нацеленного в живот. Не получилось. Лезвие вошло в него со странным свистом, после чего наступила темнота. Уже настоящая. Забвение было недолгим. Магда заботливо положила его голову себе на колени, прикрыв ему глаза руками. Они были теплые, и от них приятно пахло дождем и поздними яблоками. Воспоминания – это свернутая в кольцо веревка, соединяющая прошлое с настоящим. Он же не помнил, кто сказал ему это. Но сейчас веревка исчезла, оставив его наедине со смыслом всей его жизни. «Ты приходишь ко мне так редко», – сказала Фадуна, и ее рука легко пробежала по волосам Арлинга, оставляя на них капли дождя. Они сидели в поле, спрятавшись в колосьях поспевшей пшеницы. Ригарди чувствовал, как жесткие травинки кололи спину, а ветер свободно носился вокруг, словно щенок, засидевшийся на привязи. Он не знал, что ей ответить. Магда опять лукавила. Разве он не просил впустить его каждую ночь, когда засыпал на своей циновке в доме утро? Промолчав, Арлинг попытался убрать с глаз ее ладошку, но Фадуна шутливо стукнула его по пальцам. «Дай мне посмотреть на тебя», – попросил он. «Хорошо», – прошептала Магда. «Только ненадолго. Закрой глаза. Я скажу, когда можно смотреть». Он послушно зажмурился, чувствуя, как она сняла его голову с колен, уложив ее на холодную землю. Арлинг поежился, но стерпел. Ему было интересно, что за игру затеяла Фадуна. Но когда раздались ее быстро удаляющиеся шаги, он встревожился. Зачем она уходила? Не вытерпев, Ригарди сел и открыл глаза. Ни поля, ни ветра, ни Магды. И яблоками уже не пахло. Вокруг была темнота. Густая, словно разведенная в масле сажа. И безнадежная, словно последний глоток воды посреди бескрайней пустыни. Звуки и запахи тонули в ней, едва попадая в глухую черноту необъятной пропасти. Он рухнул в нее давно. И, кажется, до сих пор падал. Привычная серая мгла, безликая и равнодушная к видимому миру, возвращалась медленно. Так выползал хищный зверь после долгой зимней спячки в берлоге. Голодный и истосковавшийся по горячей крови. Он с жадностью впился в Ригарди, разбудив боль, которая крепко вцепилась в него, уже не отпуская. Все попытки стряхнуть ее были напрасны. Боль приросла, словно паразит, избавиться от которого можно было, лишь отрезав часть собственного тела. Арлинг захлебнулся криком и долго пытался вдохнуть, пока рука Эмана не приподняла ему голову. Лучше бы он этого не делал. К волнам боли, бушующим в теле, прибавилась необходимость что-то делать с информацией, которая хлынула на него неуправляемым потоком. От запахов лекарств, бинтов, крови и страха его затошнило. Но звуки были еще хуже. Чьи-то стоны и крики, лихорадочный шепот, шуршание торопливых шагов, тревожный звон инструментов, небрежно бросаемых в таз с окровавленной водой. вкрадчивый голос Имана, который настойчиво звал его, мешая вернуться к Фадуне. Она исчезла, словно ночной туман под порывами утреннего ветра. В конце концов Арлинг сдался, позволив Секелии похоронить себя в жарких дюнах. «Где я?» – прошептал он, с трудом разлепив непослушные губы. «В лечебнице», – сказал Иман, поднося к его рту стакан с водой. Лязгнув зубами по стеклу, Ригарди с наслаждением сделал большой глоток и в недоумении переспросил. «В лечебнице?» «Тебя ранили в живот», – ответил учитель. «Ты у жрецов семерицы. Лучше них никто такие раны не лечит. Пока побудешь здесь, а через неделю-другую мы заберем тебя в школу». «Опять жрецы!» Сильнее, чем богов, он ненавидел только их слуг. Арлинг почувствовал, что побледнел от злости, и отвернулся, не желая, чтобы учитель видел его досаду. Боль обрадовалась неосторожному движению и вгрызлась в него с новой силой. Но Ригарди было не до нее. Его терзали чувства куда более свирепые, чем огонь, пожирающий тело. Почему его отправили в больницу? Означало ли это временное наказание? Или ему предстояло навсегда расстаться со школой? «Больно?» – спросил Иман, застав Ригарди врасплох. Ему следовало признаться, что все тело разрывается на части? Или учитель проверял его мужество, ожидая от него краткого и лаконичного «нет»? Не определившись, Арлинг промолчал, но к его облегчению мистик ответа не требовал. «Нехибкай хранит тебя», – сказал он, размешивая в воде какую-то вонючую смесь. «Если бы удар пришелся на два пальца левее, мы бы с тобой не встретились». «Долго я тут?» – выдавил из себя Ригарди, глотая лекарство. Сейчас он был готов проглотить что угодно, лишь бы его вернули в школу. «Долго», – уклончиво ответил Иман, и Арлинг понял, что все серьезнее, чем он ожидал. «Как Ол?» «Лучше, чем ты», – произнес мистик, вставая. «Выбитый зуб красоты ему не прибавит, но он уже вернулся к тренировкам. Вот ребятам Шамир-Ефа придется лечиться даже дольше твоего. У двоих сотрясение мозга, а третий еще не пришел в себя». Ригарди хотелось стать простыней, потому что Иман грозно навис над ним, продолжая безжалостно отчитывать. «Скажи, что я упустил в твоем обучении, Лин? Один слепец, а умудрился собрать вокруг себя слепых со всего Балидета. Шамир-Еф потребовал, чтобы тебя наказали. Публично высекли на главной площади. Я потребовал того же в отношении Фарка. В результате судья признал виноватыми вас всех, приговорив к месяцу работ на шелковичных фермах. Фарк со своими уже отрабатывает. Ол приступит сегодня. Тебе придется к ним присоединиться, когда поправишься. Как раз попадешь на уборку урожая». Арлинг впервые порадовался, что не мог встретиться с Иманом взглядом. «Простите, учитель!» – выдавил он из себя. «Я виноват! Опозорил честь школы!» «О чести мы поговорим позже», – сухо ответил мистик. Ригарди сглотнул, понимая, что вежливых и нужных вопросов больше не осталось, и пора переходить к главному. Драки были запрещены, и мистик имел полное право отказаться от него, вернув на улицу Балидета, закончив сказку. Но Иман не был бы Иманом, если бы не понял, что этого вопроса Арлинг не задаст никогда. «Когда справишься с уборкой урожая, мы продолжим твои тренировки», – сказал учитель, и в его голосе послышалась улыбка. «Познакомлю тебя с ножом получше. И запомни, знать одни победы вредно. Иногда надо знать и поражение». И хотя Иман обещал забрать его через неделю, прошел месяц, прежде чем Арлинг покинул госпиталь Семерицы. Было многое – бессонные ночи, отчаяние, унизительные процедуры, болезненные перевязки и тревожные молитвы жрецов. Но тяжелее всего далась вынужденная неподвижность, которая заставила его чувствовать себя деревом, у которого повредили корни. Останется ли его тело покрыто мертвой, бесчувственной коростой, или на нем вырастет новая кожа, способная понимать мир лучше прежней? Обоняние и вкус исчезли вместе с остротой слуха, заключив в плотный кокон слепоты, из которого он выбирался все годы обучения в школе. И хотя учитель обещал научить его летать, крылья сломались, не успев раскрыться. Ригарди надеялся, что поправится быстрее, но кости срастались медленно, а швы, наложенные на рану, загноились, вызвав жестокую лихорадку, которая погрузила его в странный мир, собранный из лоскутов прошлого и настоящего. Чувство времени вернулось нескоро, и облегчение не принесло. Арлингу казалось, что он сделал гигантский шаг назад, снова оказавшись беспомощным слепцом, потерявшимся на улицах чужого города. По мере того, как его выздоровление затягивалось, мистик появлялся в госпитале все реже, несмотря на то, что к нему приходили слуги, Атрея, другие учителя с учениками и, конечно, Беркут. Отсутствие Имана было подобно засухе для отростка, привезенного из далекой окраины. Теперь все было именно так. Ригардий не заметил, как Болидет превратился для него в центр мира. Секелия стала солнцем, а все остальное – пылью, поблекнувшей в его блеске. Дни пролетали, как песок, гонимый ветром по хребтам дюн и барханов. Жизнь постепенно возвращалась, но Ригарди знал, какая-то его часть навсегда потерялась в апельсиновой роще. Он цеплялся за обещание мистика продолжить его обучение, как корабль за свет маяка, с трудом пробивающийся сквозь шторм. Но волны поднимались все выше, ветер становился сильнее, а корабль неуправляемее. Его неизбежно несло на рифы отчаяния, а страх, который исчез куда-то во время драки, теперь стал его вечным спутником, нашептывающим предательские мысли. «Ты трус и слабак! Ты не справился!» Атрея и Беркут уверенно лгали о том, как сильно был занят мистик. Подготовка к летним экзаменам, важные встречи, поездки к керхам, совещания в купеческой гильдии. Арлинг внимательно слушал, не понимая, что мешало его друзьям сказать правду. Наверное, он смог бы ее понять, ведь Иман был многоликим и вездесущим. Учитель мог успеть побывать везде, кроме госпиталя Семерицы, где ему, в общем-то, нечего было делать. Что с того, что Арлинг был пятым? Возможно, Иман уже сделал выбор и точно знал, что слепому Драгану из Сагдарии никогда не стать Индиговым. Когда однажды жрецы сказали, что завтра он покинет лечебницу, Ригарди чувствовал себя такой же развалиной, как и много лет назад, когда Абир привел его в школу белого петуха, чтобы обменять на секреты скользящих. Теперь Ригарди хотелось, чтобы так оно и случилось. Забирать его приехал только Шолох, но Арлинг воспринял это как должное, молча взяв предложенную трость. Она удобно легла в ладонь, словно всегда была продолжением его руки. Ноги тряслись, в голове шумело. Свежий шрам на животе привычно ныл. Тело сообщало о мире только самое необходимое. Никакого богатства запахов и звуков, которые он испытывал раньше. Ригарди спускался по лестнице целую вечность. А ведь еще полгода назад он слетел бы по ней, даже не заметив ступеней. Они шли медленно, но Беркут не спешил, подстраиваясь под его осторожный шаг. «Тебе нужно время, дружище?» Сочувствием произнес он, и Арлинг с трудом сдержался, чтобы не огрызнуться. Он ненавидел жалость. И время тоже. Они до сих пор не научились жить друг с другом в мире. А между тем, в Болидете заканчивалось лето. Ветер-южняк доживал свои последние дни, готовясь уступить место северным братьям. Мостовая еще полыхала от жара, но камни дольше хранили ночную прохладу. Арлинг слышал, как босоногие мальчишки смело носились по багряной аллее, уже не боясь обжечь пятки. «Значит, сейчас полдень, и у детей закончились уроки», – подумал он, радуясь, что сумел вспомнить хоть что-то. Монотонное песнопение жрецов, раздававшееся из южного храма Семерицы, подтвердило догадку. Впрочем, чем ближе они подходили к школе, тем больше становилось воспоминаний. Он узнал камни, которыми была вымощена площадь перед храмом Амара. Вспомнил запах голубиного помета, которым смердела статуя основателя города. Слышал знакомые щелканье игральных карт из башни охранного поста и крики разносчиков чая, предлагавших утолить жажду чудесным напитком. Месяц, который показался ему вечностью, пролетел для города незаметно. Болидет жил так же, как и тысячу лет назад, неторопливо созерцая золото пустынных земель, раскинувшихся в одной стороне, и серебро бурных вод Мианея, протекавших в другой. «Как сегодня учитель?» Арлинг задал вопрос как можно небрежнее, пытаясь скрыть его важность. В воздухе тревожно пахнуло ароматом спелых апельсинов. Они подходили к роще, где состоялась памятная встреча с карпами. Наверное, пройдет немало времени, прежде чем этот запах перестанет вызывать у него чувство опасности. Растерянно протянул мальчишка, и Ригарди понял, что застал его врасплох. Значит, у него появились шансы узнать правду, потому что удобную ложь Беркут еще не придумал. «Занят», – буркнул Кучияр, и Арлинг, понимающе кивнул. «Поехал в гости к друзьям Керхам и остался в пустыне из-за песчаной бури?» Можно было и промолчать, но Ригарди больше месяца находился в тишине, потому что жрецы-семерицы были неразговорчивые. «Потерпи до школы, там все узнаешь», – поморщился Беркут, ускоряя шаг. Его друг не хотел разговаривать, и это настораживало. Либо он был болен, либо что-то случилось на самом деле. А может, у Имана были неприятности? Почему-то от этой мысли сразу стало легче. В таком случае исчезновение учителя получало простое и понятное объяснение. Последние сали до ворот хотелось преодолеть бегом, но Арлинг сдержался, опасаясь, что растянется на виду у всей школы, споткнувшись о порог. Несмотря на то, что с каждой секундой, проведенной за пределами госпиталя, к нему возвращалась прежняя острота обоняния и слуха, Ригарди по-прежнему сомневался в своем теле. Время. Ему нужно было время. Знакомые камни школьных дорожек подействовали оживляюще. Арлинг расправил плечи, глубоко вздохнул и решительно сунул трость Беркуту в руки. Он пойдет медленно, зато сам. Это была его территория, его дом. Шаги стали тверже, на губах появилась улыбка. Дышалось легко, несмотря на старание солнца превратить все вокруг в жаркое. Ему нравился его свет, который Ригарди ощущал всей кожей. Словно погрузился с головой в теплое молоко. Нравился скрип пыли на зубах, которая проникала в рот даже сквозь платок. Нравилось ощущать под ногами мягкий песок. Он и не представлял, как мог жить без всего этого раньше. Еще немного, и он услышит голос Имана, вышедшего его встречать. Но полет души закончился с первым порывом ветра. Арлинг замер на пороге, принюхиваясь к незнакомым запахам, которые густо витали по школе. А вместе с ними появились тысячи других деталей, которые он не заметил, воодушевленные возвращением. На огненном круге было непривычно тихо. Слуги нервно переругивались, торопливо передвигаясь по школе. Учителя старались сохранять спокойствие, но в их движениях и коротких фразах чувствовалась нервозность. Никто не толпился у фонтана и не обсуждал тренировки на площадке перед кругом. Либо все ученики занимались в Доме Неба, либо учитель отправил их по делам в город. Или к Керхам, или на фермы. Школа Белого Петуха никогда еще не была так безмолвна. Даже псы молчали, хотя Арлинг слышал, как они возились в своих будках. Он подумал было о Тегре, но тут им встретился Джайб, который непривычно радостно приветствовал Арлинга, заключив его в крепкие объятия. Поведение повара только добавило беспокойства. Раньше он никогда не проявлял симпатии к слепому ученику Имана. Жалость? Нет. Ее Ригарди умел отличать хорошо. Похоже, что Джайб действительно был рад его видеть. Или научился притворяться? Голоса чужаков он услышал не сразу. На кухне часто бывало людно, потому что кучияры любили поесть, а в школе не возбранялись частые перекусы. Но когда среди привычного диалекта, на котором говорили горожане, послышалось незнакомое звучание новых слов, Арлинг насторожился. Язык, несомненно, был кучиярским, но он не слышал такого выговора даже от купцов, приезжавших с юга. «У нас гости?» – спросил он Беркута, напряженно молчавшего рядом. «Уго!» – буркнул тот. «Сохо приехал, когда он здесь в школе всегда так, будто все яду напились и помирать собираются». Шолох сплюнул, словно ему в рот попал комок грязи, и нехотя объяснил. «Сохо – это сынок Имана, единственный и неповторимый». «Понятно», – протянул Арлинг, хотя ничего понятно не было. На языке вертелась куча вопросов, но Беркут уже вошел в дом утра и, громко протопав к своей циновке, рухнул на нее уничком. «Не пойду сегодня на тренировки», – заявил он в пустоту. «Вообще никуда не пойду». «Может, они все заболели?» – предположил Ригарди, прислушиваясь к непривычной тишине. Во всяком случае, Шолох был очень похож на больного. «Привет, Ал!» – окликнули его из дальнего угла комнаты. Уверенный, что они были с Беркутом одни, Арлинг досадливо поморщился. Пару месяцев назад такой промах вызвал бы серьезное недовольство Имана. Впрочем, учителя здесь не было, а голос Ола узнавался с трудом. Мальчишка охрип и почти шептал. «Здорово, что ты поправился. Я приходил к тебе один раз, но ты был без сознания, а потом учитель меня уже не пускал. Нужно уходить. Дырка в животе – это круто. У меня таких шрамов нет. Все по мелочам, колени, плечо. Нужно уходить. Ты еще не был на огненном круге? Там новый ров вырыли. Нужно уходить. Тебе точно понравится. Там грязи по самое горло. Уходить надо!» Арлинг потер виски, думая, что ослышался. Но Ол еще несколько раз повторил о том, что нужно уходить. И он понял, кое-что в школе осталось без изменений. Кажется, состояние мальчишки даже ухудшилось. «Заткнись, Ол!» – пробурчал из своего угла Беркут. «И без тебя голова раскалывается. Побыстрее бы Соха свалил в свои горы. Ненавижу этого надутого пса!» Кажется, причина плохого настроения Шолоха была найдена, но она много не объясняла. «А где все?» «Зал в трапезной убирают», – ответил Ол, подходя к Арлингу. На миг ему показалось, что от кучияра пахнуло журависом. Но принюхавшись, он понял, что это была какая-то другая трава. По крайней мере, ни от одного регардии пахло лекарствами. «Сегодня праздник в честь приезда Сохо», – продолжил мальчишка. «Иман отменил все занятия и велел помогать Джайпу. Правда, мне разрешил ничего не делать. Не знаю почему. А Беркута за тобой отправил. Будет большой пир, хотя надо уходить. Целая куча приглашенных. И как они все разместятся? Трапезная в доме неба не так уж и велика». А вот это уже было необычно. Школа Белого Петуха часто принимала важных гостей. Но чтобы ради этого прекращались тренировки, такое случилось впервые. Он не узнавал Амана. «А где сейчас учитель?» «Соха, конечно, где ему еще быть?» – фыркнул Беркут. «Он всегда с ним, когда этот пес сюда приезжает. Отправились в гильдию на какую-то встречу. Соха столько раз переходил Холустайскую пустыню, что я удивляюсь, почему его до сих пор песком не засыпало. Хотя бы в одну бурю попал. Да если бы и просто под землю провалился, уже приятно бы было». Оставив мрачного Шолоха в компании задумчивого Ола, Арлинг направился в Дом Неба. Страх и неуверенность отступили, уступив место недоумению. «Кто такой Сохо на самом деле? Любимый сын? Тогда почему учитель до сих пор не сделал его индиговым?» Шум из трапезной Регарди услышал еще на улице, а когда двери распахнулись, его едва не сбили два ученика, тащившие тяжелый вертел для жарки мяса, он убедился, что Беркут не солгал. Приезд Сохо был похож на внезапный тибет, обрушившийся на мирно спящий лагерь. Войдя внутрь, Арлинг прислонился к стене, давая себе возможность привыкнуть к царящему внутри хаосу. Мысли ворочались тяжело и неохотно, а двери чувств открывались медленно и со скрипом. Но вскоре телу надоело сопротивляться, и его едва не оглушило потоком звуков и запахов, ворвавшихся в голову. Люди, ученики, слуги, учителя и чужаки с незнакомым акцентом были похожи на огромный шар, перекатывающийся из одного конца трапезной в другой. Иногда он разваливался на несколько кусков, и тогда шум превращался в невыносимый гвалт, равномерно растекаясь по дому. Все толпились, кричали и пихались, охваченные лихорадкой, захватившей школу. «Пусть отвалятся руки у того, кто вешал этот светильник!» – кричал Джайп. «Нечего было такое барахло покупать!» – отругивался слуга. «У него подставка гнилая, что я сделаю?» «Воды! Принесите воды!» «Дьявол, пожара нам только не хватало! Ты бы еще маханы налил, до вечера бы тушили!» «Кто запустил кота? Ну, проваливай, тварь хвостатая! Эй, ловите его! У него сыр!» «А сколько сахара сыпать? Всю миску?» Давно в школе не было такой суеты. Громко стучали ножи, кипели и фыркали кастрюли, гремела посуда, на жаровнях скворчало масло. В гигантских котлах, которые Джайп доставал только по праздникам, пузырился бульон с пряностями. Кто-то распахнул окно, и Регарди нетерпеливо повел носом. Ворвавшийся ветер прошелся по трапезной, выстраивая запахи в стройную линию. Пахнуло топленым жиром. Ему на смену пришел нежный шлейф лаванды и розмарина, наверное, из курильниц. Потом все заглушил запах жареного лука с перцем, который вдруг резко сменился вонью собачьей шерсти. Это оказался тагр. Он сунулся к нему мордой и растянулся у стены, надеясь перехватить в царившей суете что-нибудь вкусное. Арлинг опустился на пятки и почесал пса за ухом, уворачиваясь от мокрого языка, который пах мясной кашей и одуванчиками. Тагр был большим любителем этих солнечных цветов. Внизу и правда было лучше, меньше воняло и легче дышалось. Послушав еще некоторое время какофонию готовящегося пира, Ригарди не нашел ничего умнее, как присоединиться к Сахару, который чистил чеснок на корточках у стены. Керх приветствовал его коротким кивком, давая понять, что приезд Сохо испортил настроение не только Беркуту. Захватив пригоршню чеснока, Арлинг принялся сосредоточенно сдирать с него шелуху, с наслаждением втягивая острый аромат. По крайней мере, он перебивал запахи чужаков, которых в школе вдруг стало слишком много. Люди Сохо вели себя как хозяева, а Джайп и другие слуги Имана послушно выполняли их дурацкие просьбы. «Цветы в вазах должны быть только синего цвета. Курильницы стоять у восточной стены, а блюда подаваться исключительно в серебряной посуде». Радовало одно – обоняние и слух постепенно возвращались, а тело почувствовало себя увереннее. Оставалось только дождаться учителя. Скоро он вернется к тренировкам, и все наладится. Возможно, Сохо был не таким уж плохим парнем. В конце концов, он был сыном выдающегося человека, а слуги всегда наводили лишнюю суету. Арлинг почувствовал Имана еще до того, как ворота школы распахнулись, впуская мистика с гостями. Ригарди помогал пятнистому камню подвязывать фонарик сливом, когда вдруг понял, что сейчас случится то, чего он так долго ждал. Едва не свалившись от волнения с лестницы, он быстро спустился и попытался привести себя в порядок. Отряхнул штаны, пригладил волосы, провел рукой по щекам, проверяя, не слишком ли зарос щетиной. Побриться бы не мешало, но придется сделать это позже. Пока Арлинг гадал, стоило ли ему идти навстречу или скромно дожидаться, пока на него обратят внимание, Иман уже вошел в школу, а вместе с ним много незнакомых людей, среди которых был загадочный Сохо. Не придумав ничего лучше, Ригарди присел на бортик фонтана, чувствуя, как заколотилось сердце. Во рту пересохло, руки мелко дрожали, в боку заныл молчавший весь день шрам. «Да что это со мной?» – разозлился он, слушая, как приветствуют мистика другие ученики. В школе стало еще больше людей, а привычный кучиярский язык был сильно разбавлен странным наречием, на котором говорили слуги Сохо. Несмотря на то, что солнце уже село, а по саду прогуливался слабый ветер, Ригарди вдруг стало жарко, словно толпившиеся на дорожках люди превратились в горящие факелы. Различить голос Имана в царившем шуме удалось не сразу. Мешали крики слуг и звон в ушах, который появился днем и уже не стихал. Тем временем учитель пребывал в отличном расположении духа. Шутил, смеялся, громко хлопал в ладони и даже притоптывал. Ригарди не помнил, чтобы в последние 5 лет Иман так искренне веселился. Услышав, что к мистику подошел Беркут, Арлинг напрягся, но его имени не прозвучало. Поприветствовав Имана и пожелав гостям хорошего отдыха, Шолох направился к огненному кругу, очевидно решив сдержать обещание и не появляться в трапезной при Сохо. Про Арлинга он не сказал ни слова. Забыл? Или решил, что в столь торжественный момент это недостойно внимания учителя? Голос мистика стал отдаляться, означая, что Иман повел гостей в трапезную другой дорогой. Поняв, что мимо фонтана он не пройдет, Арлинг подскочил и рванулся к уходившей толпе, отчаянно толкаясь локтями. Слабость и неуверенность исчезли, а боль в боку мгновенно утихла, испугавшись его решительного настроя. «Правильно, пусть боится!» Если мистик не собирается его замечать, он сам обратит на себя внимание. Толпа внезапно расступилась, и Ригарди едва не налетел на хозяина школы. Пришлось неловко замахать руками, чтобы не упасть вперед. «Учитель!» – выдохнул он, не в силах справиться с глупой улыбкой, расплывающейся на лице. Выглядеть более нелепо у него бы не получилось, но ему было все равно. «А, это ты...» Рассеянно протянул Иман, и это было совсем не то, что собирался услышать Арлинг. «Уже вернулся?» Нетрудно было догадаться, что мысли учителя были заняты совсем другими вещами. «Да, вернулся. А вот вы, кажется, еще нет». Хотелось ответить Арлингу, но момент был упущен. Сопровождавшие мистика кучьяры вновь заговорили все разом, подталкивая его к трапезной, из которой заманчиво пахло разными явствами. Слепой драган был никому не интересен. И хотя Легарди ожидал, что Иман, возможно, пригласит его последовать за собой, он снова ошибся. «Пока уроков не будет», – на ходу бросил ему мистик. «Займись чем-нибудь, но на круг не ходи. Потом поговорим». И все. Ни слова больше. Арлинг не успел сделать выдох, как Иман уже оставил его, растворившись в царящей суете. Некоторое время он еще слышал его голос. Учитель засмеялся какой-то шутке, а потом тяжелая дверь трапезной закрылась, спрятав за собой человека, изменившего его жизнь. И продолжающего ее менять. Легарди внезапно почувствовал себя старым. Он устал надеяться на чудо и верить в людей, которые оказывались просто людьми, со своими слабостями, пороками и недостатками. Иман был нормальным человеком, и как нормальный человек, он любил своего сына больше всего на свете. Наверное, Арлинг смог бы понять его, если бы захотел, но и он тоже был обычным, поэтому не знал, что делать со злостью и ревностью, которые его терзали. «Мой незнакомый с тобой, Сохо, но я тебя ненавижу», – подумал Легарди, направляясь к огненному кругу. «Плевать на швы. Пусть он умрет на той новой площадке, о которой рассказывал Беркут. Может, тогда учитель его заметит».